Сердечно-сосудистая система, кровь. Считается, что сердце символизирует жизненный центр человека, его способность радоваться жизни, жить в ладу с самим собой и с окружающим миром. Мы живем, пока бьется наше сердце. Кровь – это материальный символ нашей души. Кровь – это радость и жизненные силы. А сосуды доставляют радость и силу каждой клеточке нашего тела.